Выражение восходит к библейской легенде об ослице волхва Валаама. Валаам был провидцем и предсказателем. О нем говорили: как он скажет, так оно и будет. Если он кого проклянет, тот будет проклят. Об этом знал царь Моавитян. Отправил он послов к Валааму, чтобы те упросили волхва проклясть сынов Израилевых. Валаам запряг ослицу, сел на нее и отправился с послами к моавитянам. И вдруг ослица свернула с дороги. Валаам стал бить ослицу, пытаясь возвратить ее на прежний путь, но ослица легла на землю. Валаам вновь принялся бить ее палкою. Тогда заговорила ослица человеческим голосом: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня?» И тут Валаам увидел на дороге ангела с обнаженным мечом и все понял. Ангел стал его укорять за то, что он бил ослицу. Ведь если бы ослица не свернула с дороги, то он убил бы Валаама. Так что ослица спасла ему жизнь. Известно нам и выражение «Гордиев узел». Так мы можем назвать сложное запутанное дело. Разрубить Гордиев узел значит решить проблему необычным, рискованным способом. Кто же такой Гордий, этот узел завязавший? Везунчик, превратившийся в один день из простого крестьянина в царя. А дело было так. Жрецы фригийского храма Зевса предсказали, что первый, кто вступит в их город, будет самым выдающимся царем за всю историю страны. Первым в город въехал на своей телеге никому неизвестный крестьянин Гордий. Его и выбрали фригийским царем. Тогда Гордий принес в дар храму Зевса свою телегу. Больше-то у него ничего не было. Он привязал ее к алтарю таким сложным узлом из кизилового лыка, что никакой искусник не мог его распутать. Оракул предсказал, что человеку, который распутает Гордиев узел, покорится весь мир. Этим человеком стал Александр Македонский. Зная о пророчестве, он вошел в древний храм, пригляделся к прославленному узлу, недолго думая, выхватил меч и рассек узел одним ударом. Не по правилам, но эффективно. Римский патриций Гай Цильний Меценат, живший в первом веке до нашей эры, будучи состоятельным человеком, покровительствовал поэтам, в том числе Вергилию и Горацию. Со временем имя меценат превратилось в нарицательное и стало обозначать вообще щедрого покровителя наук и искусств. А еще есть загадочный Кондратий, который может хватить человека так, что тот уж и не поднимется. Правда, некоторые говорят не Кондратий, а Кондрашка, и не хватил, а хватило. Ну, во-первых, хоть Кондратий, хоть Кондрашка, все равно хватил, так как это одно и то же мужское имя. Во-вторых, как полагают историки, это имя конкретной исторической личности, атамана донских казаков Кондратия Афанасьевича Булавина. В начале XVIII века Булавин возглавил восстание казаков и внезапным налетом истребил весь царский отряд с воеводой князем Долгоруким. Сегодня редко кто играет на баяне, а послушайте-ка как-нибудь, как это виртуозно делает Айдар Гайнулин, заслушайтесь. Но и во времена, когда этот музыкальный инструмент был очень популярен, немногие знали, что он получил название от имени собственного Баян, Боян, легендарного народного певца-исказителя. Вспомним строки из слова о полку Игореве. «Боян же вещи, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. О, Баян, соловей старого времени!» Одно из античных преданий рассказывает о красивом юноше-нарциссе, который был влюблен в себя так, что не замечал никого и ничего вокруг, а все время смотрел на свое отражение в воде. Боги, разгневавшись, превратили его в растение. Белый цветок нарцисса склоняется на бок и словно смотрит желтым глазком вниз на свое отражение. Есть гипотеза, что пирожные и торт Наполеон обязаны своим названием императору Наполеону Бонапарту, любившему этот вид кондитерских изделий. Может быть, это всего лишь легенда, но нельзя не согласиться с тем, что Франция является одной из законодательниц моды и в мире десерта. Неудивительно, что в этой стране любви и романтики появились самые известные названия десертов, до сих пор ласкающие нам слух. Безе, к великому композитору отношения никакого не имеющее, так как безе в переводе с французского означает «поцелуй», крем, карамель, желе и бисквит. Несколько слов о девушке Маланье. Да, много в нашем языке фразеологизмов, содержащих имена людей. Мы произносим эти имена так, как будто эти люди хорошо нам известны. А спроси нас, кто это? Пожалуй, что и не ответим. Рассмотрим один такой фразеологизм подробнее. При виде стола, обильно уставленного многочисленными яствами, мы можем сказать: «О, еды-то наготовили, как на Маланьину свадьбу!» На свадьбе у Маланьи мы не были, нас туда никто не приглашал. Но мы почему-то уверены, что замуж эту девушку выдавали с размахом. Откуда невеста? Из каких? Как спросили бы раньше. По одной из версий, из донских казачек. Торговала Маланья на базаре в Черкасске. Всего-то бублики продавала. Но красоты была такой, что ни один мужчина не мог пройти мимо. Останавливался, словно вкопанный. Попал в сети Маланьиной красоты и донской атаман Степан Данилович Ефремов. Влюбился лихой казак в красавицу с первого взгляда и позвал ее замуж. «Да старый ты! На что мне гриба такого?» Подбоченясь, усмехнулась Маланья Карповна. Степану Даниловичу было в ту пору всего-то 40 лет, но двух жен уже успел похоронить. Обиделся он на слова Маланьи, но не отступился. Бросил он к ногам строптивицы мешки с золотыми и серебряными червонцами, ларцы с жемчугами, сундуки с шелком и мехами. Не устояла Маланья пред таким богатством, согласилась стать женой атамана. Вот как описывает Маланьину свадьбу в своей исторической миниатюре Валентин Пикуль. Свадьба была такая, что даже удивительно, как этот дон не повернул вспять. Загодя свозили в Черкасск вина заморские и отечественные. Гнали на убой для жаркого стада телят и овец. Рыбаки тащили из реки сети, переполненные лещами, сазанами и щуками. Праздничные столы прогибались от обилия яств, и восковой писарь уже не раз намекал: «Может, и хватит уже, ведь лопнут гости». «На Маланьину свадьбу никогда не хватит», — отвечал атаман. «Гляди сам, сколько гостей поднаперло со всего войска донского, войска славного, и каждому угодить надобно. Как сели за столы, так и не вставали. Луна перемежалась с солнцем, петухи праздновали рассветы, а гости все сидели и сидели, все ели и пили, пили да ели. Для тех, кому не вмоготу было, для тех были заранее заготовлены короткие бревна. Покатается он животом на бревне, чтобы в животе улеглось все скорее, и снова спешит к застолью. Неделя прошла, за ней вторая, вот и третья открылась, свадьба продолжалась. «Ай да Маланья, вовек тебя не забудем!» — шумели гости, вставая от стола в очередь, чтобы на бревне покататься. Хорошая история, особенно в пересказе известного писателя. Но не все лингвисты ей верят. Есть и другая версия толкования выражения «наготовить, как на Маланьину свадьбу». В церковном календаре есть день Милании Римляныне, именины которой приходятся на 31 декабря по старому стилю, 13 января по новому. Вечер этого дня до сих пор во многих христианских странах называют «щедрым». И на Руси когда-то, как говорили, «на Маланку», то есть в день святой Милании – ряженая молодежь ходила по домам, угощаясь блинами, оладьями, пампушками и прочими щедротами добрых хозяек. На Украине, например, играли шуточную свадьбу «Василя и Миланки». То есть Маланьина свадьба – нечто вроде символической встречи старого и нового года. Наготовить, как на Маланьину свадьбу, значит приготовить столько еды, сколько хорошая хозяйка готовит в канун новогоднего праздника. Слова фамилии. Ведь как бывает, сотворишь что-нибудь в жизни хорошее или плохое, а потомки возьмут, да и назовут твое деяние твоей же фамилией. И ну начнут ее склонять. Трапеза. Согласитесь, звучит торжественно и красиво. Если уж трапезничать, так это не просто есть, а скорее вкушать пищу. А прилагательное «затрапезный» оно явно имеет оттенок заношенности, будничности и повседневности. Как же так? Дело в том, что трапеза происходит от греческого слова «стол», а «затрапезный» — от фамилии фабриканта «затрапезного», производившего дешевую и грубую пеструю ткань «затрапезу».

Не приличествовало иметь часы иные, кроме как славного парижского мастера Авраама Луи Бреге. А они были недешевыми. В начале XIX века часы носили под жилетом, а в середине — в наружном жилетном кармане. Цепочка Брегета крепилась к пуговице, причем молодые люди держали часы в верхнем кармашке, а с возрастом перемещали в нижний. У Бреге были свои мастерские не только во Франции, но и в Швейцарии. В 1801 году мастер вышел и на российский рынок. Его часы носил, в частности, император Александр I. Традиции и секреты Бреге сохранились до наших дней. Часы марки Брегет сегодня носят многие российские политики и высшие иерархии Русской Православной Церкви. Не буду долго останавливаться на таких словах, как Маузер, Наган, Браунинг и Кольт. Достаточно сказать, что все это тоже фамилии изобретателей и владельцев патентов на изобретение. Другое дело слово «силуэт». Оно мне так нравится, силуэт. Изысканно звучит, не правда ли? Я сразу вспоминаю гениальные рисунки Модильяни, начертавшего силуэты великой Анны Ахматовой. Сколько в этом поэзии. Но теперь перейдем к прозаической биографии слова «силуэт». Этьен Силуэт — французский финансист, живший в XVIII веке. Этот месье прославился неимоверной скупостью. Он экономил на всем, чем можно и нельзя. Протестная реакция последовала незамедлительно. Силуэтами стали называть все дешевое и недоброкачественное. В частности, художники перестали пользоваться многоцветной палитрой. Сделанные одной черной краской контуры и профили также именовались силуэтами. Как все меняет время. Воображаю себе, сколько могут стоить силуэты Ахматовой работы Модильяни. Да что там говорить, они бесценны. Пулемет «Максим», револьверы «Кольт» и «Наган», пистолет «Маузер» — это не просто название известного стрелкового оружия, но также и имена их изобретателей. «Браунинг» — общее название различных пистолетов конструкции Джона Мозеса Браунинга. А знаменитые винчестеры, из которых палили друг в друга белые и индейцы во времена колонизации Дикого Запада, именно Оливер Фишер Винчестер, владелец компании New Haven Arms Company, выпускал те самые карабины и винтовки, что покорили Запад. Ну и как не вспомнить наш родной Калашников, или АК, автомат Калашникова, который так оценили во всем мире, что он красуется даже на гербах некоторых государств, в частности, Республики Мозамбик. А к грозным установкам бесствольных систем полевой реактивной артиллерии БМ-8, БМ-13, БМ-31 и других навсегда приклеилась неофициальная ласковая «Катюша». Хотя, конечно, не эта девушка их создала, но звучит красиво. А еще ведь были винтовки, дробовики, пистолеты и ружья марки «Ремингтон», производимые американской компанией, основанной в 1816 году Элифалетом Ремингтоном. А с 1908 года эта компания стала выпускать и пишущие машинки «Ремингтон», завоевавшие мир. Бельгийский мастер сакс дал название популярному духовому инструменту — саксофону. Брюки особого кроя «Галифе» получили имя своего создателя, французского кавалерийского генерала Галифе, палача Парижской коммуны 1871 года. «Френч» — по имени английского генерала Френча, при котором был введен этот образец военного обмундирования. «Толстовка» — вид рубашки, названный по имени нашего великого писателя Толстого, хотя сам Лев Николаевич носил косоворотку. Тончайшая ткань из льна или хлопка «батист» названа так по имени мануфакторщика XVIII века из Фландрии некоего господина Баптиста, жившего в городе Камбре. Непромокаемый плащ «Макинтош» от имени шотландского химика Чарльза Макинтоша из Глазго, которому мы обязаны изобретением непромокаемой ткани. А вот компьютеры «Макинтош», разработанные, производимые и продаваемые фирмой Apple Incorporated, названы так в честь сорта яблок «Макинтош». От имен великих ученых образован ряд названий физических единиц, величин: ампер, вольт, ватт, паскаль, рентген, ом, джоуль, фарада, кулон, Генри, Кюри. Белая плотная высокосортная бумага, получившая название «Ватман», была впервые изготовлена в середине 1750-х годов в Англии бумажным фабрикантом Джеймсом Ватманом-старшим. Соседка купила Форд последней модели, а у приятеля Бьюик, и никто из нас не задумывается, что эти названия от фамилий их создателей. Так же, как и Паккард. В ноябре 1899 года Джеймс Паккард построил легкую самоходную тележку с одноцилиндровым двигателем. В 1901 году его мастерскую купил Генри Бурн Джой, состоятельный предприниматель из Детройта, решивший заняться производством автомобилей. И в 1904 году на новом заводе в Детройте была изготовлена первая модель L марки Паккард с четырехцилиндровым мотором. Хорьх — марка немецкого автомобиля, который выпускала компания, основанная немецким инженером Аугустом Хорьхом. Интересный факт — Хорьх — автомобиль Штирлица в произведениях Юлиана Семенова, однако в многосерийном телевизионном фильме «17 мгновений весны» наш любимый разведчик ездил на автомобиле Mercedes MB230 1938 года. Кстати, отдельное спасибо господину Эмилю Еленеку, что не назвал свою дочь Матильдой или Брунгильдой. Он был не просто богатым человеком, но и спортсменом-гонщиком. Модель 1901 года с двигателем в 35 лошадиных сил фирмы Daimler была, по мнению Еленека, настолько успешной, что заслужила носить имя его дочери Мерседес. Так и появился завоевавший мир Мерседес. Интересная история и у имени Кадиллак. Компания в 1902 году первоначально называлась Henry Ford Company. Несколько месяцев спустя главный инженер Генри Форд напрочь испортил отношения с компанией и открыл свою собственную. Его преемником стал Генри Лиланд, который и выбрал имя Кадиллак. Оно принадлежало французу Антуану де ла Кадиллаку, человеку, который в 1701 году основал город американского автомобилестроения Детройт. «Шевроле», «Ситроен» носят имена своих создателей. А вот Генри Лиланд, дважды скромный человек, назвал свой автомобиль «Линкольном» в честь президента США. Есть ряд слов, указывающих на типизацию черт носителя собственного имени. «Крёз» — «богач», по имени лидийского врача, славившегося своим богатством. «Царь» из «царь» от имени всесильного Юлия Цезаря, откуда и «кесарь» и немецкое «кайзер». «Король» от имени Карла Великого. Сравните с польским «крол» — «король». Одна из славянских азбук, наша родная, называется «кириллицей» по имени одного из ее создателей — Кирилла. Богатые приключениями странствия или горестные скитания мы называем «Одиссеей». Одиссей — мифический царь Итаки, герой Троянской войны. Приключения героя, лишенного человеческого общества, Робинзонадой. Робинзон — герой романа Дефо, Робинзон Крузо. Некоторые слова, образованные от имен собственных, стали нарицательными и пишутся с маленькой буквы. Дон Кихот, Дон Жуан, Робинзон, Держиморда, Иуда, Меценат, Геркулес, Цербер и другие. А Обломов, Манилов, Плюшкин, Митрофанушка, Аполлон, Ювенал, Наполеон и многие другие сохраняют при этом прописную букву. «Мы все глядим в Наполеоны». Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Употребление в нарицательном смысле подобных имен в форме множественного числа тоже сохраняет в написании прописную букву. Например, «Иваны, не помнящие родства». Советские Шариковы. Зачем человеку псевдоним? Слыхали ли вы о таких людях, как Сэмюэл Клеменс, Маргарета Гертруда Зеле и Константин Алексеев? Сразу и не вспомнить? А я уверяю, вы их отлично знаете. Только не под фамилиями, которые я только что перечислила, а под псевдонимами. Итак, мной были названы соответственно. Американский писатель Марк Твен, подаривший детворе всего мира закадычных друзей Тома Сойера и Гека Финна. Самая известная шпионка времен Первой мировой войны Мата Хари и самый прославленный в мире театральный режиссер, создатель МХАТа Константин Станиславский. Псевдоним в переводе с греческого — вымышленное имя. известно именем, которым тебя нарекли родители, и фамилией, доставшейся от предков, надо дорожить. Это самое ценное, что есть у человека. В одном индийском племени человек, берущий в долг, должен оставить в качестве залога не что-нибудь, а свое собственное имя. И пока он долг не вернет, считается безымянным. Так кто себе придумывает псевдонимы и почему? Как правило, это писатели, актеры, политические деятели, журналисты. И делают это они не только из соображений звучности фамилии, но и порой по весьма объективным причинам. Вспомним гениального актера Александра Остужева, блиставшего на сцене Малого театра в первой половине прошлого века. Остужев — это псевдоним. Но и подлинная фамилия артиста, на первый взгляд, вполне сценична. Пожаров. Александр Пожаров. Звучит. Однако, когда молодой артист поступал в труппу, ему сказали: «Что за фамилия для актера? Начнет публика вызывать: Пожаров, Пожаров! А кто-нибудь вообразит, что пожар сделался, и начнется паника». Чтобы не было паники, артист выбрал себе псевдоним по контрасту и стал Остужевым. Брали псевдонимы и артисты дворянского происхождения, чтобы не позорить семью. Дело в том, что до революции актерская профессия не считалась благородной, а огни рампы манили. Вот и стал артист МХАТа Калужский — Лужским, а артист Мариинки Оболенский — Ленским. Вплоть до конца XIX века было распространено мнение, что женщины не способны к серьезному литературному труду. Как было бороться с мужским шовинизмом? Брать псевдонимы. К примеру, прелестная француженка Аврора Дюпен стала известна всему миру под псевдонимом Жорж Санд. Ее романом «Консуэлла» зачитывались миллионы людей, и все они не сомневались, что Жорж Санд – мужчина. Перед ее талантом склонялись такие великие писатели Франции, как Мариме, Бальзак, Флобер, Дюма-отец и Дюма-сын. Когда Жорж Санд не стала, Виктор Гюго написал: «Оплакивая умершую, приветствую бессмертную». А не возьми Аврора Дюпен псевдоним, может, ее судьба сложилась бы иначе. Псевдоним оказывался просто необходимым, когда в одной семье рождались сразу два таланта, выступавшие на одном поприще. Старшему доставалось прославлять родовую фамилию, а младшему приходилось брать псевдоним. Из двух гениальных актеров Москвиных эту фамилию прославил старший, Иван, а младшему, Михаилу, пришлось взять псевдоним Тарханов. Но оба они были гордостью МХАТа. В первой половине XX века публика валом валила на Москвина и Тарханова, не зная, что актеры — родные братья. Далеко не все помнят, что Евгений Петров — тот самый, который в соавторстве с Ильей Ильфом подарил нам Остапа Бендера. На самом деле — Катаев. Но его старший брат Валентин Катаев уже был известен в мире литературы, когда Евгений начал писать. Вот и пришлось отчество Петрович превратить в псевдоним Петров. Надо ли говорить, что добрых три десятка отечественных поп-звезд работают сегодня под псевдонимами? Если вас интересует истинная фамилия вашего кумира, вы без труда узнаете ее. Ну а я подписываю и эту книгу, и свой сайт своими настоящими именем и фамилией. Мария Аксенова. Аксенова.ру. Я надеюсь заразить вас любовью к русскому языку, к творчеству и к созданию новых проектов. Ведь русский язык и вся наша жизнь — это то, что можно изучать бесконечно. Чем больше узнаешь, тем больше идей и вопросов возникает.